Рассказы. Жозеф Рони старший. Ксипихузы. Леону Эннику, другу и почитателю. Глава первая. Неведомые. Это было за 1000 лет до того, как возникли первые поселения, из которых потом выросли Ниневия, Вавилон, Экбатан. Вечерело. Кочевое племя Бжеху со своими ослами, лошадьми и прочим скотом продвигалось через девственный лес Гзур, пронизанный косыми лучами солнца. Разноголосый птичий гомон становился громче. Все очень устали и молча шли вперед, отыскивая поляну, где можно будет возжечь священный огонь, приготовить вечернюю трапезу и заснуть, укрывшись от диких зверей за двойным кольцом красных костров. Облака стали опаловыми. Призрачные видения наплывали со всех сторон. Боги ночи убаюкивали все живое, а племя шло и шло. Но вот прискакал дозорный. Он принес весть, что неподалеку есть поляна и чистый родник. Трижды разорвал тишину протяжный крик радости. Кочевники оживились. Послышался детский смех. Даже лошади и ослы, привыкшие по возгласам людей узнавать о близкой стоянке, вскинули головы и зашагали бодрее. Открылась поляна. Среди мхов и зарослей кустарников пробивал себе дорогу живительный ключ. И вдруг и люди, и животные остолбенели. На противоположной стороне поляны светилось кольцо каких-то голубоватых полупрозрачных конусов с темными извилинами. Они были примерно по пояс человеку. И у каждого внизу, почти у самой земли, горела ослепительная звезда. Позади них виднелись такие же странные призмы, белесые, с темными черточками, как на березовой коре. Кое-где высились бронзовые с зелеными точками цилиндры. Одни тонкие и высокие, другие приземистые и широкие. И у всех у них возле основания сверкали такие же звезды. Кочевники оцепенели. Суеверный страх сковал даже самых отважных. Но стало еще страшнее, когда неведомые зашевелились. Звезды их замигали, конусы вытянулись, цилиндры и призмы зашипели, словно на раскаленные камни плеснули воды. И все они, набирая скорость, понеслись прямо на кочевников. Племя, как завороженное, не двигалось с места. Неведомые налетели на людей. Столкновение было страшным. Люди, будто подкошенные, валились на землю под ударами незримых молний. Невыразимый ужас вернул силы живым, и, словно обретя крылья, они бросились в рассыпную. Сомкнутые ряды неведомых в безжалостном преследовании своих жертв тоже разъединились. Однако их таинственное оружие разило не всех. Одни от него падали замертво, другие только теряли сознание. Раненых не было. Оглушенные после недолгого беспамятства вскакивали и, не разбирая дороги, в полутьме снова бежали от неведомых. Действия неведомых скорее походили на действия живых существ, а не слепых сил природы. Они меняли скорость и направление движения, выбирая жертву, не путали людей с растениями и животными. Вскоре самые быстроногие заметили, что преследование прекратилось. Утомленные и разбитые, они все же осмелились обратить лица к таинственному лесу, где светящиеся неведомые все еще выискивали свои жертвы, хотя меж деревьев уже сгустилась тьма. Это безмолвное избиение в преддверии ночи издали казалось кочевникам еще ужаснее. Оставшиеся в живых готовы были снова обратиться в бегство, но заметили, что неведомые прекращают преследование, словно не в силах пересечь некую невидимую черту. За этой чертой даже совершенно обессилевшему и беспомощному беглецу уже не угрожала опасность. затаив дыхание, люди наблюдали, как еще полусотни их соплеменников удалось так спастись. Это немного их успокоило. Вождь племени, храбрейший из воинов, преодолел растерянность и, вновь обретя твердость духа, приказал разжечь огонь, а затем затрубил в буйволовый рог, сзывая людей. Один за другим собирались соплеменники. Некоторым отказали ноги, и они ползли, цепляясь руками за землю. Неукротимая материнская любовь помогла женщинам уберечь своих малышей и вынести их невредимыми из страшного побоища. На звук рога стягивались ослы, лошади, быки. Животные были напуганы не меньше, чем люди. Ночь прошла в мрачной тишине, без сна. Даже воинов пробирала дрожь. Но вот наступило утро, и бледный свет робко просочился сквозь листву. Потом к небу вознесли звонкие птичьи трели, и яркие краски зари, славя жизнь, отогнали ужасы ночи. Вождь собрал людей, чтобы подсчитать потери. Половина воинов, около 200, не откликнулись на зов. Женщин погибло мало, а дети уцелели почти все. Когда закончилась перекличка и были навьючены животные, их погибло немного, инстинкт порой оберегает животных лучше, чем человека. Вождь расположил племя в походном порядке и велел всем ждать, а сам в одиночку двинулся к поляне. Никто не нашел в себе смелости последовать за ним даже на почтительном расстоянии. Он направился туда, где расступались деревья. Пересек замеченную накануне границу, остановился и стал наблюдать. Утренний воздух был свеж и прозрачен, мирно журчал ручей, на берегу которого, источая сияние, застыло фантастическое воинство неведомых. Их окраска слегка изменилась. Бирюзовые конусы налились темной зеленью. Цилиндры сделались густо-малиновыми, а призмы стали походить на куски медной руды. Но и на ярком дневном свете звезды их по-прежнему ослепительно сияли. Менялись и очертания кошмарных существ. Конусы превращались в цилиндры, их основания расширялись, округлялись грани призм. Но вот как и накануне, неведомые вдруг зашевелились, их звезды часто-часто замигали. Вождь с побелевшим от волнения лицом, медленно пятясь, отступил за спасительную черту.